шестой главой. Здесь так называемое числа, благословение первосвященничества. Вот так написано: «Скажи Аарону и сынам его, так благословляйте сынов Израилева, говоря им: да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да призрит на тебя Господь светлым лицем своим и помилует тебя, да обратит Господь лице свое на тебя и даст тебе мир». Так пусть называет имя мое на сынов Израилева, я благословлю. Вот эти слова, после я проповедую, может, писать. Вот эти слова, которые я прочитал, уже существуют на белом свете больше 3000 лет. И читают, и читают еще с тех пор. И вот я хочу обратить внимание на то, что на сынов Израиля называли это благословение. Священник, Израиль благословение, имя Господа. И по поводу случая это благословение сбывалось. И мы видим, что народ израильский не всегда так держался пути Божьей, что вот благословение Божие у них почему. Вообще говоря, люди по своей природе часто бывает суеверие. Он считает, что какое-то действие, какой-то предмет, вот, волшебный, даже молитвы есть такие особые, вот, что они вот сами по себе приносят счастье. Вот пример это не было. Надо вот такой случай, не может. Во время Ильи был такой первосвященник тоже, он тоже знал эти слова, тоже читал, над своими сыновьями тоже читал. Вот они вступили в Господа, стали грешить, а тут началась война с этими сыновьями. И вот они для того, чтобы победить в этой войне, решили взять с собой ковчег. Как знаете, какой-то волшебный такой предмет, они решили, что если будет с нами этот ковчег, этот ящик, значит, передали, там, пусть он даже священник, но из Господа силы не будет. И что получилось? Потому что получилось то, что ковчег этот филистимляне взяли в плен, как добычу, ковчег. Оба сына, два сына погибли в войне, потому что они были нечестивыми, частицами не были. И народ Божий потерпел поражение. Видите ли? Нет таких священных и волшебных фраз или заклинаний, или таких молитв, которые сами по себе дают счастье. Это надо ходить на путях Божьих. Вот когда мы начинаем путь, например, следование за Христом, то нужно идти нам до самого конца, чтобы награду получить. И вот сейчас я эти молитвы действительно хочу напомнить в связи с тем, что мы будем сейчас верить. Сама по себе молитва не несет благословение Бога, когда мы ему доверяем нашу жизнь. И не только когда мы молимся за младенца, а мы должны воспитывать наших детей и показать их другим людям. Вот чтобы имя Господне светилось. Мы читаем как Господь, читаем в Новом Завете Господь учил молитвы Господне. Отче наш, Сущий на небесах. Самый первый, да святится имя Твое. Имя Господне должно светить наше и ваше. Имя Божие должно светиться. Вот тогда вот этот Господь будет презирать своим лицом. Если он в вашей семье будет среди вас, то имя этого будет вообще. Не будете ли Господа светить? Не будете прославлять имя Господне? Ваша молитва сейчас хочу у вас. Между прочим, мы всем сейчас присутствуем. Тем, кто уже молился, святит молился. Если мы не светим имя Господне, нашей жизни, не ходим в страхе Божьем, не преподаем учение Господа нашим детям, то мы не будем обманывать себя. Там заклинание какое-то произнес, действительно, мы стоим перед святым Богом. Вот как хорошо, если мы не только обучаем судьбы наших детей, но и ответственность несем за их судьбы. Потому что Господь вычел нам все-таки наши земные слабые руки. Мы понимаем, что мы слабые и грешные. И часто совершаем перед Богом и перед нашими детьми. То у нас гнев проявляется, то раздражение, то у нас не хватает времени собрать семью, помолиться там, Богу вместе. Не хватает у отцов, часто не хватает, значит, прилежности для этого. Это обязанность отцов уже. Собирать семью, читать Слово Божие, молиться, заучивать Слово Божие вместе с этой семьей. Это обязанность отцов, требуется. А? Он мучается. В этом мире, он мучается. Значит, отец, значит, руководитель, кто делает на свидание, мать ему помогает, то есть матери. Только дети не могут вырасти физически, да, продолжают скормить и взрастить их, как естественно. Но также и духовно. Да, и куча привычек. Вот то, что мы из себя представляем, вот наши привычки, как мы сидим за столом, там, да, вот мы вообще видим, может, это очень внимательно учили, примерно учили. Вот мы такие, поэтому. Вот видите, как Бога расходили роль, обязанности. Вот эти страхи мы должны прийти с ответственностью, вкладывать. Вот это будет благословение, это будет благословение. Поэтому мы сейчас так и помолимся, призовем меня Господь, вот вместе с родителями, с церковью, Еще раз почитаю эти слова. «Да благословит тебя Господь и сохранит тебя светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя, а сейчас помилуйся».